Глава 70. Самый лучший. Ассирия. Спустя 2 недели. «Прекрати!» — шипела я на Салдера, который крепко держал меня за руку и смотрел с осуждением. «Алда, отпусти же!» «Девочка моя, не злись, он ведь переживает», — махнула лапой Радайя. «Вот именно!» — с возмущением выпалил Рахтар. «Мы переживаем. Из чего удумала? Мечом махать? Да ты в своем уме? А если бы тебя ранили?» «Да я здесь одна! Одна!» — выпалил я с недовольством. «Кто меня мог ранить?» «Ты могла бы сделать это сама, по неосторожности», — невозмутимо ответил Салдер, словно и не желая меня слушать. «Так», — вырвал руку из его ладони. «Все, хватит. То есть раньше я сама себя не ранила, а сейчас обязательно это сделаю?» «Да?» Эмоции никак не давали мне покоя. Хотелось рвать и метать, реветь и одновременно кричать. «И как же я дожила до своих лет, пока тебя рядом не было?» «Ассирия», — шагнул ко мне супруг, — «избавь меня от твоих объяснений, прошу!» Выставила ладонь вперед, не давая ко мне подойти. «Ты словно сошел с ума, не даешь заниматься!» «Да потому что тебе нельзя!» — ответил Ал. «А я и не лезу в спарринги!» — качнула головой, сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Прекрасно понимаю, что это опасно, но ты и меча собрался меня лишить!» Я отказалась от бега и других физических нагрузок, но меч я не оставлю. Ясно тебе? Да у меня еще даже живота не видно. «Любимая», — улыбнулся Салдер, — «уйди с глаз моих!» Рыкнула я, прекрасно понимая, что если посмотрю на него еще пару секунд, то прощу, и все продолжится дальше, ведь мы только на начальном пути беременности. «Ну же, иди, говорю!» «Меч отдай», — хохотнул он. «Да на, забирай!» Швырнула его в сторону, разворачиваясь и чеканя шаг, удаляясь подальше от тренировочной площадки. «Ты должна его понять», — заговорила моя ящерка. «Он сильно волнуется, а ты с мечом по полям бегаешь. Я просто отрабатывала движение, медленно, плавно, без резких взмахов, потому что сама прекрасно понимаю, что во мне растет кроха. Я никогда не подвергну свою жизнь риску или опасности, потому что я будущая мама и уже безумно люблю своего малыша. Но Салдер все превратил в какое-то сумасшествие. Он везде ходит за мной по пятам, кормит словно слона, контролирует каждый шаг». «Это называется забота, Ассирия», — произнесла Радайя. «Забота — это, конечно, прекрасно, но я чувствую не ее, а желание чем-нибудь огреть этого черного дракона, который даже во сне говорит мне, на каком боку лучше всего спать». Учащенно дышала, пробираясь через кустарники и мечтая побыть наедине со своими мыслями. Наше празднество по поводу беременности прошло великолепно. На нем же ректор Тариан сделал предложение Лайленсии, которая с радостью его приняла. Надо было видеть лицо короля, который узнал, что мой будущий брат или сестра имеет точно такой же дар, как у моей мамы. Правитель земель Ронарий схватился за сердце, опускаясь на стул. Он боялся этого, ведь мощь моей матери была сокрушительной. Но матушка заверила его, что по этому поводу не стоит переживать, ведь она никогда не допустит плохого. В самое ближайшее время нас ждали 2 свадьбы, которые решили сыграть в один день, и да, на землях Ронарий, потому что его величество из кожи вон лез, но смог добиться своего. Если король эльфов и попытался возмутиться, то потом, увидев предостерегающий взгляд своей супруги, сразу согласился. Мы купили себе 2-этажный домик, в который сразу влюбились. В нем я чувствовала себя настолько легко и спокойно, словно его строили специально для меня. Аккуратный, светлый, утопающий в пышной зелени, широкий двор и брусчатая подъездная дорога. Массивные ворота. При взгляде на него я сразу поняла — мое. Мы решили пока не придавать огласке новость о нашем замужестве. Но, судя по всему, как Ал везде за мной носится, многие уже начали подозревать неладное. Вышла на небольшую тропу, сбавляя скорость. Шагала неспешно, пиная ногами сухие веточки и слушая пение птиц. Что ни говори, но мне было сложно. В одно мгновение моя жизнь кардинально поменялась. И не поймите неправильно, я была безумно этому рада. Но мне требовалось совсем немного времени на осознание и принятие. Присела на скамейку, подставляя лицо лучам солнца. Несколько минут провела без движения, Но тут драконий слух уловил тихие шаги. Распахнула глаза, замечая неподалеку Камери, которая неспешно передвигала ногами, смотря на тропинку. «Камери!» — позвала я девушку, которая мгновенно вскинула взгляд, теряя безмятежность на лице и расслабленность в теле. «Осирия!» — кивнула она, здороваясь, но не подходя ближе. «Не буду тебе мешать!» — натянуто улыбнулась она, разворачиваясь, но тут я сорвалась с места, чувствуя рвотный позыв, и, забежав за дерево, высвободила все содержимое желудка. Было так плохо, эта тошнота. Она меня мучила уже несколько дней. «Осирия, что с тобой?» Камери оказалась за моей спиной. «Да все хорошо», — вымученно произнесла я, опираясь ладонью о ствол дерева. «Ничего страшного, не пережив...» Сделала глубокий вдох, борясь с очередным приступом тошноты. «Отравилась?» — волновалась девушка. «Давай отведу тебя в лекарское крыло. Сейчас пройдет, не переживай», — качнула я головой. «И все же я настаиваю на «Осирия!» — раздался взволнованный голос Салдера, прерывая речь Камере. Он вышел из воронки портала позади, устремляясь ко мне. «Боги, ты меня напугала! Иди сюда!» Не обращая внимания на шокированный взгляд девушки, супруг подхватил меня на руки, утыкаясь носом в мою макушку. «Как почувствовал, что тебе плохо? Чуть не посидел. Сильно тошнит. Сейчас домой пойдем, дам тебе лимонной воды». Запах моего черного дракона привел в чувство, и дышать стало легче. Ал, не обращая внимания на замершую Камери, занес меня в портал, бережно прижимая к себе. «Полежать тебе надо, а ты по лесу бегаешь. Хорошо, что свою защиту на тебя кинул. Теперь всегда буду знать, где ты и что с тобой происходит».